39. Главное, говорите о духовном. Путь духа, как ничто другое, развивает сознание и очищает жизнь. Смотрите на беседы о духовном, как на практическое упражнение сердца. Нужно очищать сознание, как путь к преуспеянию. Говорю опять неотвлеченно, но приложимо к жизни. Пробуйте опыт применения лекарств на сознательное и несознательное существо. Поучительно сравнить, насколько сознание углубляет все проявления и процессы. Так можно признать вещественную ценность сознания. Кроме того, беседа о духовном устремляет энергию по определенному каналу вверх. Именно кетуб и есть соединитель энергии. Так не нужно тратить время на устремленность к обыденности, когда так много возможностей, влекущих кверху. Сердце — радость устремлений кверху.